Впрочем, из кумулятивных средств УРК еще в 41 году появился прототип нашего РПГ-7, разве что выстреливавшийся немного по-другому, ЛМГ, летающая мина Галицкого, изобретение генерал-майора инженерных войск и П. Галицкого. Она выстреливалась зарядом пороха в 15 граммов из специальной мортирки, закреплявшейся на грунте, могла пролететь 25 метров, и при заряде взрывчатки в 2,8 килограмма пробить броню до 100 мм. Не бог весть что, но это все-таки не ползти с гранатой к танку. Хотя низкая дальность и необходимость установки на грунте тоже существенно повышали риск, поэтому в РК обычно использовали заранее установленные мины, которые выстреливались с помощью электродетонатора, когда мимо проезжал танк. Эх, им бы уменьшить заряд и тем самым повысить дальность, да штамповать как табы, цены бы устройству не было. К сожалению, до нападения немцев военные не шибко жаловали кумулятивы, во многом, справедливо, из-за недостатков первых конструкций. Впрочем, сейчас РК уже массово использовала кумулятивные боеприпасы, как собственной, так и нашей разработки. Собственные появились у них независимо от нас, да и далее советских ученых особо подстегивать не требовалось, устройства пеклись как пирожки, и наше влияние было скорее в том, что началось массовое применение прежде всего реактивных и гранатометных систем, а также пьезоэлементов во взрывателях. Гранатометы были приняты нашей РПГ-7, СПГ-9, как и РС-60, ПТАБы тоже появились, но по сравнению с РС-60 были признаны неэффективными, слишком большой разброс бомбочек на единицу поражаемой техники. Ну а пьезоэлементы уменьшили разброс времени подрыва боевой части, что дополнительно увеличило бронепробиваемость невращающихся боеприпасов, точнее, эти боеприпасы все равно вращались, но не для стабилизации, а лишь для снижения неточности в изготовлении. Хотя с вращающимися боеприпасами ситуация тоже выправлялась, в РК уже начали поступать снаряды с пьезовзрывателями на основе кварца, все-таки у советских ученых было больше возможностей наладить их выпуск, тут нужно было только понимание важности этого производства, а такое понимание как раз дали наши боеприпасы. Повышению пробиваемости способствовали и конструктивные изменения в кумулятивных воронках. Советские ученые выяснили, что менее высокие воронки менее подвержены негативному влиянию быстрого вращения. Кумулятивная струя начинает образовываться из вершины конуса, а уже затем в нее переходит металл из более нижних частей. Соответственно, чем быстрее вращается снаряд, тем на большее расстояние повернутся нижние участки облицовки, прежде чем перейти в струю, тем больше получится закрутка. Ну и чем длиннее конус, тем дольше будет закручиваться струя. Это помимо всегда присутствующей асимметрии заряда из-за допусков при изготовлении, она в любом случае будет разносить в стороны струю тем сильнее, чем быстрее вращается снаряд. Так, для калибра 76,2 при воронке с соотношением диаметра и высоты конуса 1 к 2 пробиваемость невращающегося снаряда была 205 мм, а для вращающегося падала на 60%, до 82 мм, а при соотношении 1 к 1, то есть с более низким конусом, пробиваемость без вращения была ниже 132 мм, зато с вращением падение было всего 30%, и в итоге пробиваемость была выше, 90 мм. Причем для снарядов меньшего калибра падение было меньше. Так, в калибре 37 мм при соотношении 1 к 1 пробиваемость без вращения 45 мм, с вращением 37, а при соотношении 1 к 2 74,44, то есть уже имеет смысл применять длинные конуса. Как результат этих исследований, в авиации РК намечался бум 37-мм авиационных пушек для борьбы с танками. Кумулятив позволял снизить начальную скорость снаряда, то есть уменьшалась отдача на самолет. Соответственно, это оружие могли применять и менее опытные пилоты. Да, снижение скорости снаряда увеличит рассеивание на дальних дистанциях, зато таких снарядов можно выпустить гораздо больше, чем тех же РС-60, и при стрельбе с верхних ракурсов такой пробиваемости хватит для подавляющего количества немецкой техники. Даже у «Тигра» бронирование крыши корпуса и башни было всего 28 мм, так что даже с учетом наклонного подхода снарядов к этой горизонтальной броне оставался запас пробития или как минимум внутреннего откола. Так что штурмовики РК уже начинали применять и кумулятивные 37-мм снаряды, правда, пока были проблемы с автоматикой, Сниженная отдача означала и меньший импульс для перезарядки, поэтому ее конструкция была изменена и еще доводилась до ума, и работы по вращающимся кумулятивам продолжались. Тут, конечно, сказывалась серьезная математическая подготовка советских ученых и конструкторов, мы пользовались именно их математическими моделями. Но вот проверка этих моделей была уже делом наших рук, именно наши ЭВМ просчитывали параметры кумулятивных струй по переданным матмоделям, программы крутились на технике, расположенной на нашей территории, а с советскими научными учреждениями мы наладили радиоканалы связи, по которым к нам приходили параметры расчетов, а от нас – длинные столбцы с результатами, для их распечатки в советских КБ и институтах устанавливались ЦПУ, цифровые печатающие устройства, которые могли принимать только цифры, знак минус, пробел, перевод строки и символ степени, все как раз вмещалось в 4 бита, и пока все были довольны, да чего там довольны, все писали кипятком от таких возможностей, обслуживали технику наши специалисты, а вместе с советскими учеными и конструкторами работали и наши учились, мотали на ус, нарабатывали опыт. Вот и с уменьшением высоты воронки все было проверено на наших ЭВМ, расчеты показали, что чем выше воронка, тем нестабильнее будет получающаяся кумулятивная струя. Эти же расчеты показали, что чем больше калибр, тем больше на него воздействует вращение, именно поэтому выстрелил уже было списанный в утиль калибр 37 мм. Причем этот калибр имел еще перспективы для роста пробития. Так, модели и последующие эксперименты показывали, что на пробиваемость практически не влияет вращение со скоростями до 1000-1500 оборотов в минуту, это при обычных скоростях до 20 000. Поэтому, если в дополнение к снижению заряда пороха снизить еще и крутизну нарезов, то снаряду вполне можно придать скорость меньше этих границ. Пока еще отрабатывались опытные пушки под такие скорости, отдача-то от выстрела снова снижается, то есть снова надо подкручивать автоматику, а расчеты и опытные стрельбы показывали, что на дальности до 500 метров такие уменьшенные скорости еще не приведут к большому разбросу стрельбы, а дальше, в принципе, стрелять и смысла не было, летчики наоборот старались подобраться поближе, чтобы уж наверняка. Похоже, скоро немцев ждет очередной неприятный сюрприз. Пробиваемость более 70 мм от калибров всего в 37 мм, тут уже и не всякая лобовая такое выдержит, а уж борта и корма, им конец. Да и для полковых пушек уже отстреливались опытные партии таких снарядов, там и так начальная скорость не более 370 метров в секунду, то есть кумулятивы работали эффективнее, чем на дивизионках, а если насыпать еще и меньше пороха, скорость вращения еще уменьшится. Правда, уменьшится и дальность прямого выстрела, что скажется на точности. Так что тут еще думали. В дивизионках было еще сложнее, от уменьшенного заряда перестанет работать автоматика перезаряжания, то есть снизится боевая скорострельность. Впрочем, сейчас шли расчеты и исследования рифленых воронок, теория подсказывала, что спиральные выступы закрутят струю в обратную сторону и компенсируют вращение снаряда. Ну, может быть, только интересно, как они собираются их изготавливать, там ведь требуется невероятная точность. Может, будет все-таки проще сделать кумулятивный блок вращающимся, точнее, проскальзывающим внутри внешнего корпуса снаряда, корпус вращается с высокой скоростью и стабилизирует снаряд, а кумулятивная часть, не связанная жестко с корпусом, хотя и вращается, но гораздо медленнее, как у немцев на некоторых снарядах, хотя наши как раз и пытались сделать рифленые воронки, чтобы не менять технологию изготовления самих снарядов. Ну, может, что и получится. Уж как минимум разработают математическую модель, а мы ее обсчитаем. Свои-то боеприпасы мы делали без расчетов, только подбором на основе множества испытаний. Так, за лето по теме реактивных снарядов против укреплений мы провели более 5000 экспериментов по разрушению укреплений боеприпасами с кумулятивными частями, пробивавшими стены и крыши укрытий. Уж что-что, а технология массового эксперимента была у нас отработана на 5. Работы упрощала тот факт, что взрывные явления масштабируются, то есть можно сначала исследовать небольшие устройства с массой взрывчатки 50-100 грамм и потом переносить результаты, пусть и с поправочными коэффициентами, на устройство с другим количеством взрывчатки, для проверки и отработки уже технологии изготовления. Так что к началу сентября мы были готовы разрушать и истреблять. Метр бетона и метр обсыпки уже не являлись для нас преградой, И это при массе боеприпасов не полтонны, а всего 15 килограммов. Вот только целей не было. Стрелять было не по почему. Не было у немцев таких укреплений на восточном и южном флангах нашего фронта. И причем военные, что в течение лета вылетали с экспериментальными боеприпасами, нам это и говорили. Вот только мы, увлеченные их разработкой, не особо слушали не было, так появится, не появились. Как были дерево земляные, так такие и оставались. Ниоткуда было у немцев взяться тут бетону в массовом количестве, все транспортные пути и грузоподъемность транспорта были отданы для наступательных операций, а для обороны они строили стандартные дзоты и укрытия. Немецкие дзоты имели покрытие в один или два наката с засыпкой грунтом в 30-50 см, тут и обычные РС-120 справятся, да по ним даже кумулятивные РС-60 неплохо работают. С чего мы, собственно, и начали работы по этой теме. Вот разве что убежища на 6-10 человек имели покрытие уже из 2-3, иногда и 4 рядов наката, что защищало их от снарядов 76 мм, а иногда и от 152. По этим, да, новые снаряды будут уже кстати. Вот только немцы не часто их пока делали, южные и восточные фронты еще не перешли в стадию позиционных, наоборот, они бурлили и колыхались, и все, что немцы успевали порой построить, это окопы, те же дзоты, иногда завозили пулеметные бронированные колпаки, крабы, толщина их лобовой брони была 140 мм, но на крыше и по бортам, 25-40, опять же пробиваются нашими РС-60, хотя, в последнее время немцы все чаще и чаще стали стараться строить максимально быстро максимально мощную оборону, как раз с дзотами и укрытиями, тогда как ранее для установки пулеметов предпочитали открытые площадки, с которых можно было обстреливать более широкие секторы и быстро маневрировать между площадками, да и трудоемкость их сооружения была сравнительно невысокой. Вот только и жили площадки недолго, обнаружить их легко, уничтожить расчет можно даже несколькими выстрелами из пушек калибра 23 мм. Так что похоже мы приучили немцев закапываться как можно глубже, они даже начали все больше маскировать брустверы своих окопов, тогда как раньше этого обычно не делали, типа все равно наступать. Вот на западном и юго-западном фронтах, там да, немцы понастроили мощные линии обороны, с железобетонными укреплениями, как сборными из отдельных элементов, так и монолитными, с толщиной стен до 1 метра, с применением в отдельных случаях в покрытии двутавровых балок, рельс или волнистого железа. Наверное, прежде всего там и пригодятся новые боеприпасы, хотя и без них с начала сентября там были значительные подвижки, о которых расскажу, наверное, уже в следующей книге. А пока на их производстве работало 200 человек, выпуская по 400 кумулятивных РС-120 в сутки, причем в основном, на изготовлении начинки, требовавшей повышенной точности изготовления, внешняя обвязка, корпус, оперение, пороховой двигатель, была от обычных РС-120. Если принять, что на один ДОТ, дзот или укрытие уйдет 4 снаряда, из-за сложностей с обнаружением, рассеивания да и просто для надежности, а на километр у немцев приходится 1-2 ДОТа, дзота и 2-3 укрытия, то есть до 5 объектов, то мы сможем стирать в сутки линию обороны длиной в 10 километров, или, с учетом нескольких линий, зачищать от укреплений 2-3 километра обороны. Но и это еще не все. Пока мы начинали использовать конструкцию на основе существующего реактивного снаряда. Но мне, пусть и поздно, вспомнилось устройство из моего времени под кодом ОС-1, окопный заряд, заряд для проделывания одиночного окопа в твердых или мерзлых грунтах, как-то смотрел про него сюжет в передаче «Полигон». Заряд явно сделан ненормальными в хорошем смысле людьми. Ну еще бы, кому придет в голову пулять ракетами вглубь земли? Нашим это пришло. Кумулятивная часть устанавливается на грунт, сверху прикручивается фугасный заряд с реактивным двигателем, соплом вверх. Все это дело боец инициирует и отбегает в сторону, дальше работает пиротехника. Кумулятивный заряд пробивает в грунте шурп глубиной в 1-1.5-2 метра, реактивный двигатель загоняет в этот шурп фугасный заряд, который взрывается в грунте и разрыхляет его. Получается засыпанная рыхлым грунтом воронка диаметром 0,5-2,5 метра и глубиной до 1.5 метров, и затем его вычерпывают лопатой. Просто и эффективно. Причем кумулятивная часть диаметром сантиметров 10 имеет менее 0,5 кило взрывчатки, длинный фугасный заряд диаметром сантиметра 3, чтобы прошел в шурп, 650 грамм. На все про все. То есть все это с большим запасом укладывается мало того, что в габариты, так еще и в массовые ограничения наших реактивных снарядов. Остается только повторить, если загнать внутрь блиндажа, скажем, даже килограмм взрывчатки, в живых никого там не останется с вероятностью 99%. Глава 22. Но над таким боеприпасом мы еще только начинали работать. Так что несмотря на новое оружие для разрушения немецкой обороны, из-за усилившегося огня немецких пехотных и танковых подразделений мы временно прекратили атаковать сильно укрепленные немецкие позиции, надо было подобрать ключик. К тому же хватало и слабых позиций, которые только начинали оборудоваться. Да и ловить фрицев на встречном движении или когда они угомонятся к ночи, это святое. Надо было спешить набить как можно больше азиатских, африканских и европейских фрицев, пока они не приноровились к войне на русском фронте. И по мере того, как мы пропихивали на юг все больше вездеходов и БМП, ситуация исправлялась. Эта техника могла пройти почти что везде. Насыщенность рациями позволяла командирам участков цепко отслеживать обстановку, а уже въевшаяся в подкорку привычка прикидывать и разведывать маршруты во всевозможных направлениях позволяла командирам подготовить варианты действий практически на любой сценарий, который только может разыграться на поле боя. Вскоре каждая из пяти боевых групп, державших Южный фронт, организовала как минимум по три подвижные группы, которыми и нивелировались попытки немцев вклиниться в нашу оборону. Главное, правильно их расставить. Тут, наверное, самым важным фактором была полнота разведданных, иначе можно поставить группу так, что она просто не успеет доехать до атакуемого участка и немец успеет закрепиться на захваченных рубежах. Соответственно, командиры пытались соотнести данные разведки с возможностью атаки по направлениям. А смогут ли вообще те 20 немецких танков пройти на данном участке, через подтопленную балку та, или разведка ошиблась, или немцы затевают идти не в этом направлении, а тогда куда, вправо или влево? Значит, придется подстраховать оба направления отдельной группой, одна не справится из-за ручья, который рассекает наш фронт, если вездеходная техника еще пройдет, то самоходкам придется делать крюк, и они не успеют, а если немцы пойдут клещами, то одной группы тем более не хватит. Так или примерно так и рассчитывали командиры предстоящие бои, их возможные сценарии. Ну и когда эти бои все-таки завязывались, командиры все пытались высмотреть возможность для нанесения короткого удара, чтобы пришибить хоть немного фрица и тем самым не только облегчить себе жизнь, но и приблизить победу. Тем более что многие командиры начинали с рядовых, так что решение подобных задачек было им делом привычным. Разве что на каждом уровне были свои наборы признаков и средства решения. Так, бойцу требовалось достичь конкретной кочки, участка окопа, и подавить там сопротивление конкретного фрица. При этом бойцу было необходимо прикрываться от летящих в него пуль, как с фронта, так и с фланга. Сделать это он мог либо прикрывшись неровными участками местности, либо соседними бойцами, когда уже они прикрывают огнем этого бойца, чтобы он выполнил свою задачу. Ну или он прикрывает тех, кто продвигается вперед, а уничтожает врага боец личным оружием, автоматом, гранатами, саперной лопаткой, ножом, пистолетом, сапогами, кулаками, зубами, да хоть плюнуть, и то польза. В рамках взвода это повторялось: одно отделение идет в атаку на участок обороны, а два отделения прикрывают его от косоприцельного и фронтального огня, а потом их роли меняются. Продвинувшись вперед, отделение из атакующего становится отделением огневого прикрытия, и все прикрываются от фланговых ударов или обстрелов, местностью или соседями, а врага взводы уничтожают уже сосредоточенным огнем отделения или троек, а также приданным тяжелым вооружением. Именно эти средства являются оружием взводного. И далее, рота, батальон, полк, дивизия, все повторялось. Оценить позицию и маршрут с точки зрения уязвимости с флангов и фронта, оценить проходимость всего маршрута и отдельных участков, прикинуть, где и когда будет применяться наличное оружие, как, в какой последовательности будет давиться враг, и вперед, или вбок, или даже назад. Тут как в рукопашке, либо прикрыться, либо рискнуть, подставить бок, но просунуть кулак между руками противника в надежде, что прямой удар отбросит его и не позволит ударить в ответ. Так и наши командиры, порой подставляясь под возможный удар, шли на риск. Так, по идее, сразу после прорыва обороны или контратаки надо формировать пехотную оборону прежде всего в основании прорыва, Куда так любят бить фрицы? Но тут вопрос в подвижности. Скажем, если на уровне отделения взвод немцы могут набежать очень быстро и действительно надо выставлять заслон вправо-влево, то на уровне рот, а тем более батальонов и полков, уже надо посмотреть. Да, какие-то силы на фланге надо выделять по-любому, вопрос только в количестве этих сил, соотношении между закрепляющими и продолжающими наступление. Скажем, если предположительно известно, что по флангам у немцев от силы пара-тройка взводов, то можно выставить против них по взводу, а основными силами идти вперед, три взвода на взвод, немцы быстро не пройдут, да и следующие эшелоны уже на подходе, отгонит если что, зато можно максимальными силами ударить по тылам и подходящим резервам, ведь после прорыва немцы не знают ни нашей численности, ни что мы будем делать дальше, они не знают наши следующие шаги, поэтому пока не могут среагировать. Это в основании прорыва, на линии непосредственного соприкосновения мы, вот они, как на ладони, соответственно, туда можно бить, а на острие прорыва, кто знает, куда мы в дальнейшем повернем. Владение инициативой позволяло эффективно использовать свои силы, бить кулаком, а не распылять их по всем участкам в надежде предугадать место следующего удара. Кто быстрее собрал свой кулак, то и в дамках. Поэтому немецкие резервы если где и контратакуют, то на флангах пробитого участка, а впереди ну, если только у немцев там окажется какая-то часть или подразделение, тогда они либо встают в оборону, либо атакуют, причем наши силы им неизвестны. Впрочем, мы про их силы тоже знаем немного, тут уж как повезет, не прошляпила разведка подход больших сил в предыдущие дни, не вляпаемся в атаку на превосходящего противника, а прошляпила, может быть всякое, но потери точно возрастут. Все, как в рукопашке, знаешь силы противника, можешь бить смелее, не знаешь, уже поостережешься бросаться в омут с головой, хотя порой только такая тактика и срабатывает. Короче, сплошная угадайка, пусть и на основе расчетов и данных разведки. Вот командиры пытались на основе данных разведки угадать, какие силы немцев могут быть впереди, а на основе данных о местности, рассчитать, могут ли они там быть вообще и если могут, какие у них варианты реагирования и что им можно противопоставить, то ли поставить на этом пригорке батарею самоходок, так как по данным разведки близко немецкие танки, а местность тут для них подходящая, то ли оставить тут только одну машину, взяв остальные в дальнейший рейд, так как либо про танки не слышно, либо им тут не развернуться и сдержать сможет и одно орудие, а потом подойдут другие. И ведь даже если немцы пошли в контратаку на нашу контратаку, их еще можно поволтузить, частью сил встать в плотную оборону и одновременно зайти с фланга или даже в тыл контратакующим, сплошного фронта-то после прорыва нет. Стоять на месте и просто отстреливать фрица было уже неэффективно, мы были способны на большее. И если раньше мы поступали подобным образом на уровне взводов и рот, то сейчас выходили на уровень батальонов, полков и даже дивизий, наши командиры за 2 года подросли, вполне освоили маневр, а тыл постоянно подкидывал им технику и вооружение, позволявшее его осуществить, или даже поиграть с фрицем, подставить открытый фланг со слабой завесой, которая при подходе крупных немецких сил начнет спешно отходить, а за бугорком держать наготове 2-3 десятка танков и самоходок с сотней другой пехоты, и этим ударным кулаком вдруг врезать с размаха. Тут главное не дать немецкой разведке просочиться к исходным позициям, иначе фриц, разнюхав про такой засадный полк, резво прекращал наступление и вставал в глухую оборону, до подхода крупнокалиберной артиллерии. К началу 3-го года немец стал стреляным и на Микине его уже провести было не так-то просто, в основном на такую удочку. Если кто и попадался, то азиаты или африканцы, части, еще ни разу не воевавшие на нашем фронте, а только против англичан или американцев. К сожалению, все подходившие и подходившие к немцам резервы не позволяли кардинально переломить ситуацию. Хотя какое-то время казалось, что Полтава и следующая линия городов будет нашей по мере подтягивания резервов на юг, мы усиливали нажим на немцев. Особенно радужными казались перспективы продолжения наступления после ряда ночных атак, когда нам удалось вбить в немецкие порядки клинья, раздвинуть их в стороны и впустить в свежевскрытый немецкий тыл несколько бронетанковых колонн по 20-30 танков, самоходок из полсотни БМП, наши стандартные бронегруппы, точнее, бронепехотные батальоны. Вот они-то и устроили немцам такие танцы, пока наши подходившие с севера части плотнее обкладывали оставшиеся от прорванного фронта огрызки и постепенно их уничтожали, а бронегруппы рвались вперед, чтобы захапать как можно больше пространства и находящихся на нем фрицев, пока они в походных колоннах и не успели окопаться. Причем встречались и нацформирования вермахта, калмыки, татары, ногайцы, вот эти, если их окружить, дрались отчаянно, понимали, что ничего хорошего за предательство им не светит. Поэтому мы их не окружали так, чтобы уж совсем, так обозначим, что скоро перекроем им пути отхода, и ловили на марше, точнее, на бегстве. Хотя, если рядом случалась немецкая часть, да еще и бронетехникой, то могли встать в жесткую оборону и хрен их сковырнешь. Ну мы сильные очаги обороны и не штурмовали, обложить да идти дальше. А эти пусть сидят и тают от обстрелов снайперами и штурмовиками, в атаку-то им идти гиблое дело, всех положим, что немцев, что не немцев. Вот прокрасться, просочиться, это у нацформирований получалось отлично, поэтому надо было ставить двойные, даже тройные дозоры, и особенно ночью. Хотя ночью-то нам было проще, это нацмены думали, что их не видно, но мы-то их в ПНВ видели прекрасно, поэтому обстрел из пушек БМП, из пулеметов и гранатометов, быстро ставил точку на попытках, а то и на существовании групп, которые хотели подобраться к нашим окопам. Немцы им, похоже, толком не объяснили, что русские имеют ночное зрение, а самим было невдомек. Хотя не все, ведь они были дикими, были там и образованные люди, пусть даже и в меньшем процентном соотношении по сравнению с окружающими народами. Ну, нам же легче, а то отлавливай их потом по полям балкам. Причем, если пленные немцы шли в наш тыл довольно стабильным потоком, то нацменов не было вообще, от слова совсем, ну, считанные единицы, если только встретится чей-то родственник тех, кто воевал в наших рядах. Да, немцы более легко сдавались, в том числе и потому, что могли попасть обратно по обмену, а этим такого не светило, ни на кого их менять, никому они не нужны, даже немцам, и предложить взамен они ничего не могут. Все русское население, что жило с ними бок о бок и не успело эвакуироваться или прибиться к немцам, они вырезали, да и из своих, кто пошел по советскому пути, они немногих оставили в живых, советских военнопленных тоже либо убили, либо сдали немцам, так что обменного фонда у них не было. Впрочем, сражались они до последнего, и, насколько я понимаю, даже если кто-то сдавался сам либо другим путем попадал в плен, в живых его не оставляли. Уж больно эти юркие конники досаждали своими нападениями и обстрелами, яростным сопротивлением в уже безнадежных ситуациях, тут они если и отставали от русских, то ненамного. Но, несмотря на возрастающее сопротивление немцев и их прихлебателей, расчеты сил и качественная разведка еще позволяли нам наглеть. Согласно расчетам, каждый наш мотострелковый батальон мог выпустить 120 пуль, 400 стрелков равно 48 тысяч пуль в минуту, а на пределе 200 пуль, 500 стрелков равно 100 тысяч пуль, если брать во внимание специалистов и тыловых, вооруженных пистолетами-пулеметами. И это только личный состав, с учетом двух пулеметов на 50 БМП, крупнокалиберном и 7,62, и одном крупнокалиберном на 50 вездеходах. К этим пулям добавляется еще 350 200 равно 300 тысяч пуль, причем две трети крупнокалиберных. Возможно, мы малость переборщили с крупняком, но тут сыграла моя паранойя по поводу ударов с воздуха, когда части РК порой оказывались беззащитны против пикировщиков. Поэтому мы как начали выпуск крупняка с конца 41-го, так и не останавливались, а только наращивали его, доведя сейчас их выпуск до 10 пулеметов в сутки и почти до сотни стволов. Ресурс всего в 3000 выстрелов требовал много этих деталей, но мы над этим работали, как изменением технологий, так и порохов. Итого мотострелковый батальон выпускает 400 тысяч пуль в минуту предельной боевой скорострельности, когда садим на расплав. Стрелковая дивизия РК в конце 1942-го могла выпустить 300 тысяч пуль в минуту. И это при штатной численности в 10 тысяч человек, которой никогда не было. Средняя численность составляла 7-8, иногда 9 тысяч. То есть один наш мотострелковый батальон заменял одну стрелковую дивизию РК. Ну, пусть даже не один, а два батальона, это все равно сила. По осколочному воздействию на противника все тоже было неплохо. Вес минометного залпа наших мотострелков составлял 50 БМП 4 килограмма равно 200 килограммов. У мотострелков не было минометов, Их заменяли гладкоствольные пушки-минометы БМП калибра 82 мм. Причем новые модели могли выстреливать мины обычные либо кумулятивные, из кассет по три мины, с автоматической перезарядкой, что увеличивало вес залпа в три раза, так что можно принять вес нашего минометного залпа в 600 кг. Это при стрельбе по минометному, но БМП могли стрелять и прямой наводкой, так что эту же цифру можно принять за вес пушечного залпа, к которому добавляется еще залп 10 самоходок с орудиями калибра 85 или 88 мм. Это дальнобойное и маневренное ПТО наших мотострелковых батальонов, но они также могли работать и по окопам, укреплениям, да и просто по наступающим войскам. Их 10 орудий прибавит к залпу еще 80 кг. То есть получаем уже 680 кг артиллерийско-минометного залпа в одном мотострелковом батальоне. Ну и до кучи, 100 РПГ, это еще 400 кг. Итого батальон мог выдать залп в тонну. Правда, РПГ работали только по ближним дистанциям до полукилометра, так что их можно было рассматривать только как средство отражения атаки, а остальные стволы, на дистанциях до 5, максимум, 8 км, на БМП стояли орудия с длиной ствола в 2,5 метра, за счет чего их дальнобойность выросла с 3 до 8 км относительно своего прародителя, БМ-82 со стволом всего в 1,20 м. Правда, мы практически никогда не использовали эти орудия на полную дальность, тут больше играла роль повышенная точность длинного ствола при стрельбе прямой наводкой. Сами стволы также шли потоком. После освобождения Могилева в начале 42-го мы приспособили его труболитейный завод под производство гладких стволов под минометные и низкоимпульсные пушечные системы, так что гладкоствольных стволов у нас было завались, мы даже поставляли их в РККА, пока в виде СПГ-9, для насыщения легкой ПТО на дистанциях до полукилометра, ну если кому повезет, до километра. В РККА стрелковая дивизия могла выпустить в одном залпе 640 кг минометами и 460 артиллерией. В этом плане, если наши МСБ по минометному залпу были сравнимы с СДРККА, то по артиллерии ей проигрывали, особенно по гаубичной. Далеко не всегда мы придавали мотострелкам гаубицы, чтобы не терялась подвижность, основной инструмент мотострелков. Но гаубицы важны прежде всего для прорывания обороны, особенно хорошо укрепленной. Тут мы делали ставку на штурмовую авиацию и стрельбу прямой наводкой. Но и эти средства поражения еще не весь арсенал мотострелков. Куда отнести 8 Су-2, 23 и 2 легких штурмовика на базе АИСТа? Я не знал АИСТы. Это и летающая артиллерия для борьбы с артиллерией противника, и удары по наступающим либо обороняющимся фрицам. А Су – не только средство борьбы с самолетами, но и средства уничтожения наступающей пехоты с дальних дистанций либо укреплений. Ну и 6 АГС с гранатками калибра 40 мм тоже нельзя сбрасывать со счетов. Автоматический огонь навесиком по ложбинкам, которые сложно достать другими средствами, не раз выручали наших бойцов. В общем, мотострелковый батальон был вполне сравним по мощности со стрелковой дивизией РККА, а по подвижности ее существенно превосходил. Обычно весь транспорт был гусеничным, БМП и вездеходы, редко когда включались обычные грузовики, не говоря уж о лошадях. Вот обычные пехотные батальоны были, конечно, послабже в них были обычные минометы, по 4,60 мм в роте, то есть 12 на батальон, и 8,82 мм в роте тяжелого вооружения батальона. Ну еще 1 градус ВСПК, 30 РПГ. Переносная ПТО была еще одним из моих пунктиков. Итого это давало 150 кг минометного залпа, если приравнивать осколочные выстрелы от СПГ и РПГ к минометным выстрелам, чем они, собственно, и были. Там также применялись минометные мины, только они накручивались на ракетную трубу с выпускавшимся оперением. Впрочем, и кумулятивные выстрелы были сделаны на основе мин. Только начинка содержала кумулятивную часть вместо обычной взрывчатки. Унификация по корпусам поначалу позволила не тратить конструкторские силы на производство боевых частей для безоткатной артиллерии. Ну а потом все как-то привыкли, разве что сейчас пошли снаряды с облегченными корпусами, для увеличения дальности полета. Ну и скорострельность СКС, основного оружия пехотных батальонов, была ниже скорострельности АК-42. Так что пехотный батальон выпускал в минуту около 40 тысяч выстрелов, в них и крупняка было всего 20 стволов на весь батальон, и ручных пулеметов тоже меньше. Тяжелое ПТО, 4 самоходки, аистов нет, Су-23, 2, всего 4 штуки, по всем показателям пехотный батальон был слабее мотострелкового, зато ему чаще придавалась гаубичная артиллерия, пехоте не требуется высокой подвижности, а гаубицы, установленные на позициях, все-таки удобнее в плане маневра огнем, что несколько снижает требования к огневой мощи самой пехоты. Осколки и взрывная волна дают отличную добавку на поля боя к личному оружию пехотинца. В общем, пехотный батальон заменял в лучшем случае стрелковый полк РККА, хотя и это было немало. Подвижность пехотных батальонов тоже была гораздо ниже. Они, как правило, обслуживались автобатами того направления, к которому были приписаны на данный момент, даже если воевали в составе полков или дивизий. Централизация логистики позволяла концентрировать переброску войск и снабжение, да и сбор специалистов по логистике в штабе позволял им быстрее учиться. Быстрее учились и водители, да и ремонтные мощности были в одном месте, что позволяло совершать ими маневры и быстрее обучать. Все из-за той же высокой интенсивности и разноплановости работ. В батальонах или даже полках такого было бы не достичь. И трудовой ресурс понапрасну простаивал бы и медленнее набирал опыт. Хотя такая организация была не без изъянов, уровень подчиненности был слишком высоко, поэтому самые мелкие конфликты и разногласия порой поднимались через несколько командиров, прежде чем командир части, в которой находился батальон, и командир автобата не сводились вместе с начатого направления и не разрешали его, проходило слишком много времени. Поэтому батальоны при первой же возможности старались обзавестись своим транспортом, пусть даже конно-тележным, который, впрочем, при первой же переброске на большие расстояния приходилось бросать, да и автотранспорт быстро отнимался, не боясь, довезем. Ну а танковый батальон, тот же мотострелковый, только имел еще 32 танка, это еще плюс 2400 килограммов в залпе. Правда, основная часть... прямой наводкой, сверху мы били немцев со штурмовиков да минометами, в танковом батальоне было уже 4 собственных аиста, которые могли работать как штурмовики, в том числе по выявленным артиллерийским позициям немцев. Впрочем, в последнее время мы начали вводить танки в мотострелковые батальоны, хотя бы по роте, 10 танков. С немецкими дивизиями все было неоднозначно. С одной стороны, та же пехотная дивизия могла вывалить в залпе 1,5 тонны мин и снарядов. Вроде бы немцы крыли дивизией наш мотострелковый батальон. Если бы не штурмовая авиация и высотные ударные разведчики, именно они и были основным средством нашей контрбатарейной борьбы. Да и устойчивость пехоты в окопах или на БМП к гаубичному огню была выше. И тут сказывался главный недостаток немецких дивизий – перенасыщенность вспомогательными подразделениями. Даже в 41-м, при штате около 15 тысяч, непосредственно пехоты в немецких дивизиях было 3200 человек. В 43-м немцы перешли на 6-батальонный штат, и при численности пехотной дивизии в 13,5 тысяч человек непосредственно пехоты, то есть работников поля боя, стало только 1600 человек. Даже в дивизии РККА их было 3000 с хвостиком. В наших мотострелковых батальонах, вроде бы только 400, кажется, что маловато, но наличие БМП с их орудиями, позволявшими стрелять прямой наводкой, сводило эту разницу к нулю, и даже перевешивало в нашу пользу. Тут главное не подставляться под прямую наводку ПТО немецкой дивизии, наши БМП могли держать только 37 мм, да и то с лба и ракурсов в 20 градусов по обоим бортам, все остальные калибры подбивали наши БМП на раз. Дополнительная навесная броня защищала уже от калибров 50 мм, причем даже длинноствольных пушек длиной ствола 60 калибров, что немцы уже год как ставили на тройки. Это лишало БМП плавучести, но проходимость оставалась еще приемлемой. Да и выстрелы что из РПГ, что из Фаустов БМП с такой броней держали, если не были сбиты противокумулятивные решетки. Калибра 75 и выше не держала ни одна БМП, но гусеницы давали высокую маневренность на поля боя, так что перестрелки с немецкими пташниками обычно заканчивались в нашу пользу, и только в последнее время, с появлением у немцев во все большем количестве самоходок, начинало перевешивать чашу весов на их сторону, поэтому там мы и старались ввести в мотострелковые батальоны танки, хотя бы десяток, как раз для борьбы с самоходками и танками. Против них БМП приходилось сильно покрутиться, чтобы не подставиться. Ну а насыщение немецкой пехоты автоматическим оружием играло роль прежде всего в обороне, тогда как в наступлении немцы подвергались огню прежде всего из пушек БМП, На поля боя наш осколок крыл немецкую пулю, к тому же пулеметы БМП также работали по наступающим немцам.